День седьмой. Я кое-как открыл глаза, пребывая в очень странном состоянии. Все вокруг было серым. На меня накатывала волна первобытного ужаса. Тело не слушалось. Я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, только хлопал глазами, осматриваясь и замечая лишь клубы серого тумана вокруг дивана. Да, это был зал Ирины. Я его запомнил, хотя мне сначала казалось, что я на самом деле нахожусь в своей квартире, которую я снимал у одной сварливой бабки. Отовсюду доносились странные звуки. То ли шорохи, то ли чей-то загадочный шепот. Так, спокуха, это обычный сонный паралич. Так бывает. Очередное пограничное состояние, в котором ваше тело еще не проснулось и не может пошевелиться, а вот мозг уже очнулся и бодрствует. Конечно, сознание офигевает от такого расклада, поэтому происходит сильный испуг. Некоторым даже кажется, что к ним приходят существа из других миров. Они видят чертей, темных карликов, привидений, пришельцев. Чушь. Нужно только успокоиться и полежать еще чуть-чуть, и все образуется. Я закрыл глаза, расслабился, а когда открыл их, то серый туман и звуки исчезли. Только тикали большие часы над моей головой, да на улице работал снегоуборщик. Его шум, наверное, и показался мне демоническим шепотом. Фух, вроде бы отпустило. Плечо онемело и болело. Неудивительно, после встречи с тварями из нижних миров и не такое бывает. Бросил беглый взгляд вниз. Точно, огромное красное пятно прямо на месте, где у меня находится сердце. Я попробовал встать и с удивлением понял, что не могу этого сделать. Ни руки, ни ноги не могли пошевелиться. Вот теперь я по-настоящему испугался. Это был уже не сонный паралич. Так, вдох-выдох, еще раз. Никак. Максимум могу шевелить пальцами и то совсем чуть-чуть. Что за фигня? Это же реальное пробуждение. Я был уверен в этом на 100%. Ладно, попробуем перевернуться всем телом. Со всей силы я напряг свои слабые мышцы и... О да! У меня это получилось. Я лежал на левом боку и скатился с кровати. Грузно ударился о пол, но даже не почувствовал никакой боли. Все, больше я ничего не могу сделать. Тело меня не слушалось. «Сергей!» – раздался крик из соседней комнаты. О, наверное, проснулась Ирина. Сейчас я был ровно в том же состоянии, что и она, когда бугор прижал ее голову к полу. «Я тут!» – постарался крикнуть я, но вышел какой-то предсмертный шепот. Да, губы тоже шевелятся еле-еле. Вот это я подставился, вот это я идиот. Как я вообще мог допустить такую оплошность? Это все из-за того, что я был не один. Если бы не Ира, все бы со мной было хорошо, но ее винить смысла нет. Наоборот, если бы не она, не факт, что я бы добрался до каменного города, так как мой свет стал гораздо ярче с момента последнего посещения угасшего мира. Возможно, что волки нашли бы меня раньше. Так что все случилось, как случилось. Во всем виноват только я сам. Понадеялся на шмотки крутые, выбросился с Ирой в проклятый мир. Я обязан был ее вытащить. Если бы она там погибла, я бы себе этого не простил. Ну а то, что я сам почти труп, это ладно, это уже не важно. Да, я потерял много света, слишком много. Я теперь сам одно сплошное пограничное состояние. Еще бы чуть-чуть и все, я бы не вернулся совсем. Просто так и спал бы на диване, гадя время от времени под себя. То, что я еще в своем разуме, это уже победа. Ну а силы, они вернутся, восстановятся. Но вот сколько на это уйдет времени, я не знал. Я почувствовал, как сильные руки поднимают меня с пола и кладут обратно на диван. Ну, конечно, это была Ирина. «Успела? Все хорошо?» Спросил тихо я и попытался улыбнуться, но мышцы моего лица жили какой-то собственной жизнью. Вместо улыбки вышел кривой оскал. «Значит, это правда? Все, что я видела, это общее сновидение, поход на нижний уровень?» «Ты сомневаешься, что ли? Хочешь повторить?» «Ты спас меня дважды. Что с тобой? Ты парализован?» Ира была очень взволнована. «Ерунда, просто очень обессилен. Ну, то есть до такой степени, что еще бы немного и все, я бы не проснулся, понимаешь?» «Это все из-за меня!» Эта огромная девушка была готова разрыдаться, но я успокаивал ее как мог. «Позвони Аннике, спроси, что делать». «Но она же предательница!» – воскликнула Ирина с гневом в голосе. «Ну, в этом мы пока не можем быть уверенными. Звони, объясни ситуацию, скажи, что меня почти иссушила тварь из Нижнего мира. Мне нужно знать, как я могу быстро восстановиться, откуда взять кучу энергии света. Давай, звони». «Ладно». Она мелькнула своими трусиками и выбежала из комнаты. «Да, отличная ситуация. Я стал овощем. Интересно, надолго ли? Если меня так быстро иссушили, то должен быть и обратный маневр. Какой-то чит, который поможет мне быстро встать на ноги. Надеюсь, что Анника его знает. В любой дерьмовой ситуации есть выход». Ирина вернулась из своей комнаты еще более печальной. «Она сказала, что не знает Сережа. Она была в шоке, когда я обрисовала ей ситуацию. Что делать? Звонить скорую? Костя?» «Стой, стой, не кипишуй. Я жив, могу разговаривать, шевелить пальцами рук и кататься по кровати. Это уже очень хорошо. Это гораздо лучше, чем если бы я вообще не проснулся, ясно? Так что не вздумай тут слезы лить. Врачи не нужны, никакие медикаменты тут не помогут». «О, боги, почему ты без лифчика?» «Ну, я так привыкла спать, а когда услышала шум, то и прибежала, совершенно забыв об этом». «Ладно, пойду надену», усмехнулась она. «Погоди с ним, плевать вот на это сейчас». Я вяло поиграл пальцами правой руки. «Достань мой телефон, пароль 1981, веди его, открой телеграм, найди там последний контакт, это Ицхак, код бегемот, напиши ему, что мне полная жопа, пусть выйдет в скайп. На теле есть мобильная версия, зайди потом туда. И давай ложись рядом и держи телефон напротив моего лица, этим ты мне сильно поможешь». «Хорошо». Ирина залезла ко мне под одеяло и сделала все, что я просил. На удивление, великий маг ответил почти моментально. Как ему это удается? На 5-дюймовом экране появилась уже знакомая шевелюра. На этот раз Ицхак сидел в большом белом кресле яйце в полном одиночестве в огромных наушниках. «Быстро ты, Сережа!» Недовольно заметил он вместо приветствия, но, присмотревшись к моему лицу, сменил тон. «Судя по всему, текст в твоем сообщении был правдой. Выглядишь ты, если честно, неважно. Бухал, что ли, всю ночь, да по шлюхам шастал?» «Он меня спасал!» Недовольно воскликнула Ирина и тоже засунула свое лицо в кадр. «Хм, и судя по всему, удачно. От женского одиночества, что ли?» «Сейчас не время шутить», сказал я и кратко рассказал про все, что произошло с нами этой ночью. Ицхак на этот раз с интересом меня слушал. Он обожал истории про тварей из Нижних миров. Особенно ему нравилось, когда об этом рассказывали новички, которые чудом остались в живых. Маг поковырялся в носу и позвал свою девочку, чтобы та приготовила ему су-тэй-цай. «Охренительная история, Сережа!» Сразу же ответил он мне, когда я закончил свой рассказ. «Я ее обязательно запишу в свою коллекцию. Заигравшийся сновидец решил спасти свою возлюбленную и вместо райского местечка попал с ней в проклятый мир. Сколько раз вот объяснять тебе нужно, чтобы ты ничего не боялся? Как ты вообще следуешь по пути воина, а? Ну как? Папаша Карлос был бы тобой недоволен. Ну, вырезали бы ей на спине хоть всю Библию целиком, включая Ветхий Завет. Ну, вытерпела бы она. Баба-то здоровенная, сильная, выдержала бы. Поняла бы со временем, ради чего страдала. Все у тебя вечно через жопу, Сережа. А ведь ты уже и не новичок. Я бы на твоем месте предал всех своих, соблазнил эту Энги, и когда бы настал момент впендюрить ей по самые гланды, вот тогда бы я забросил ее к фазовым волкам. Поверь, тебя бы даже не тронули. В этой Дану столько света, она бы там как сверхновая сияла, за 100 миль было бы видно. Стая собралась бы такая, что ты офигел бы, им бы не до тебя было. Это, кстати, подсказка, если что, бесплатно. Такой вот я великодушный». «Спасибо», – ответил я. «А теперь давай по существу. Тебе очень повезло, и вот почему. Объясняю. Ты в том мире побывал уже 3 раза, а значит, у тебя уже есть какой-никакой я канал с ним. Это и есть твое главное оружие. Ни ты, ни Костя этот ваш Дану не завалите. Сосунки, потому что. Дальше я по пунктам раскладываю. Ни один контакт с существом, а особенно агрессивным из Нижнего мира, не проходит бесследно. Надеюсь, ты об этом знаешь. Ты точно уверен, что просто обломал язык волка, а не вынул его из себя?» «Точно, вытащить у меня бы уже никакого света не хватило». «Поздравляю!» Ицхак довольно усмехнулся. Ему подали чай в большой глиняной кружке. «Опять сливочное масло, не курдючий жир. Как же меня это бесит!» Скривился он, заглядывая в нее, но отпил тем не менее. В реальной жизни этот случай себя никак не проявит, а вот когда ты начнешь осознаваться, гулять по нижним уровням и продолжишь игру, тебя могут ожидать как приятные, так и не очень последствия. Ты забрал себе часть тела фазового волка, понимаешь? По-хорошему, можешь вернуться в угасший мир и вынуть из себя язык, очиститься. А можешь оставить, ассимилировать его, получить его силу. «Вот это да!» – удивился я. «Такое вообще возможно?» «Ну, теоретически да. Практически все немного сложнее. Частица твари может оказаться сильнее тебя, и тогда ты сам станешь фазовым волком». «Как оборотень?» «Нет, Сережа, навсегда». Ицхак пил свой ужасный чай и улыбался. «Говорил я тебе, что тебя сожрет собака. Говорил, а ты не слушал. Я же пророк, сны у меня вещи. Ты станешь вечным охотником. В этом мире ты будешь вести обычный образ жизни, а вот по ночам будешь осознаваться в погасшем мире и охотиться на сновидцев и местных жителей. До конца жизни». «А если я умру?» «То станешь фазовым волком до конца дней своих. Ты будешь потерян для нас всех. Погасший мир станет твоим домом. Круто, да?» «Спасибо, но что-то мне не нравится эта перспектива», – заявил я. «Буду бороться до последнего, вы же меня знаете». «Да, знаю. Ты дурачок, Сережа», – снисходительно сказал Ицхак. «Но кто знает, может быть, это твой единственный шанс победить и стать круче. Ведь если ты переборешь эту частицу волка, то в действительности станешь сильнее, ярче и могущественнее. Для тебя откроются новые миры, может быть, даже закатный город распахнет для тебя свои ворота». «Ну вот, отличный квест получил. Как теперь с этим жить и какие меня будут преследовать последствия, я не знал. Ладно, разберемся». «А теперь ты хочешь узнать, как можно по-быстрому встать на ноги, да?» Макс плюнул чаинку, попавшую ему в рот. «Конечно». «Ладно, так и быть, расскажу. Случай у тебя необычный. Спасибо, порадовал старика по басенкой. Не бумажки Вавилона с тебя же требовать. Сейчас тебе нужно набрать ровно столько сил, сколько требуется для перехода в ОС. Там ты быстро восстановишься, поверь мне на слово. Только сразу предупрежу, вещь очень интимная, но ставит на ноги отлично. Правда, может потребоваться несколько сеансов». «Не томите», – выпалил я. «Какой нетерпеливый. Ладно. Тогда нескромный вопрос вполне в моем духе. У тебя как там с хером дела обстоят? Стояк есть?» «Что?» Чуть ли не хором удивились мы с Ириной. «Давай проверяй, это важно». Я не мог поверить, что Ицхак говорит абсолютно серьезно, но он даже не улыбался. «Да как я проверю? У меня руки даже не шевелятся, только пальцы чутка». «А баба тебе там зачем? Попроси ее, зря она что ли с тобой в одной койке валяется». «Эй!» Чуть ли не заорал я, потому что рука Ирины бесцеремонно полезла мне в трусы. «Все в порядке, Ицхак Игнатьевич», – ответила она, не вынимая руку. «Пациент скорее жив, чем мертв». «Так, это уже радует. Тогда тебе поможет пацан». «Что, мля, какой еще пацан?» Я был в полном шоке от того, что происходит. «Кира, убери руку, хватит меня там тискать. Вы тут все с ума посходили, что ли?» «Не пацан, деревня ты тупоголовая, а пацан. Это весьма популярное женское имя на Тибете. Есть у вас в Москве одна мастерица. 1000 баксов за сеанс. Тантрический секс, Сережа. Единственное, что поставит тебя на ноги в считанные дни и вернет тебе свет». «Да не верю я в это говно. Пробовал как-то, не получилось». «Ну, значит, баба плохая попалась, торопилась, не смогла подключиться к каналу энергии или ты не сдержался. В общем, пацан тебя за пару сеансов вернет в прежнее состояние. Она профи. Или ты настолько беден, что у тебя нет 2 штук зелени?» «О чем это вы говорите?» – вклинилась в разговор Ирина. «Какая-то узкоглазая баба будет у меня в квартире трахать моего мужика несколько часов подряд, а ей за это еще и 1 штуку баксов надо платить? Совсем что ли охренели уже там от своего чая?» «Я не твой мужик вообще-то», – заметил я, но Ирина меня не слышала, несмотря на то, что лежала рядом. «Годная девка, далеко пойдешь!» Ицхак рассмеялся. «Но это все собственнические амбиции. Истинному сталкеру они ни к чему. Умерь чувство собственной важности. Если ты знаешь, что такое тантра, трахай его сама, но на это уйдет больше времени, в 2, а то и 3 больше». «Сама справлюсь. Я на йогу несколько лет ходила и на Алтай ездила. Мы там практиковали тантру, правда, я тренировалась с девушкой». «Бесконтактная, через трусы?» – поморщился Ицхак с видом знатока. Ну и так сойдет, наверное, только в интернетах ничего не читайте. Там много чуши написано. Прочувствуйте друг друга, не торопитесь, найдите общую волну. Все у вас получится, тем более, что вы серьезно настроены. У вас другого выхода нет». «О боже», – простонал я. «Может, лучше пасана позовем?» «Молчи, ты меня спас два раза, а я спасу тебя. Долг платежом красен, ненавижу быть в долгу перед кем бы то ни было». «Ладно, ребята», – Ицхак помахал нам рукой. «Я на вас без смеха уже смотреть не могу. Надеюсь, что больше ты мне в этом году не позвонишь. Я уже устал отвечать на твои тупые вопросы. Давайте, плодитесь и размножайтесь, дети мои. Нам нужно больше сталкеров-идиотов». Он исчез, а Ира встала с кровати и начала звонить Косте. Она объяснила ему, что на нас напали темные, что никакой ультиматум мы не получили. Описала, как мы угодили в ловушку, рассказала про то, как я спас ее два раза и как меня ранил фазовый волк. Что теперь я овощ и прикован к кровати. Про Ицхака она не сказала ничего. «Героический поступок», – сказал Костя по громкой связи, обращаясь ко мне. «Но безрассудный, хвалю. Значок слабоумия и отвага выдам тебе позже. Сегодня восстанавливайся. Пусть Ирина последит за тобой. Сколько тебе примерно нужно времени?» «Дня 2-3, если повезет. А так может уйти больше месяца», – ответил я. «Но я не знаю, смогу ли вообще попасть в Орденю. Будут ли у меня на это силы?» «Дримлорд поможет. Будете работать удаленно. Лане я постараюсь как-нибудь все объяснить. Сейчас мы с темными замерли в ожидании первого шага. Не факт, что они вообще предпримут какие-то действия сегодня ночью. Аника, значит, ничем не смогла помочь. Почему я не удивлен? Ладно, о своих мыслях я позже расскажу. Я тогда зайду к вам вечером с подарочками. Проверю, как вы там. Но вообще я поражен твоим героизмом. Кто бы мог подумать, что ты способен на такое. Никогда ты таким не отличался, уж извини. Ладно, до встречи». Он отключился, и Ирина повернулась ко мне. «Ну что, попался?» — весело усмехнулась она. «Не так я себе это представляла, но уж как есть». «Я без понятия, о чем ты». Напрягся, но тело меня не слушалось. «Ладно, я схожу освежиться, а ты никуда не уходи». «Неудачная шутка», — заметил я. «Не все тебе одному шутить не к месту». Девушка вышла из комнаты, а я остался в полном одиночестве. Услышал, как она включает душ. «Черт меня побери, вот же угораздило меня так вляпаться. Это, наверное, худшее, что вообще могло со мной произойти. Я вообще никогда не думал об этой женщине как о сексуальном партнере. Зато она, видимо, себе что-то там представляла. Костя, забери меня отсюда, отвези к пасану или лучше сразу на кладбище, но не позволяй произойти тому, что уже кажется мне неизбежным. Беда в том, что я даже до телефона не мог дотянуться. Какие там стадии принятия неизбежного? Кажется, длится около месяца. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. У меня все это сейчас моментально произойдет. Видимо, пока я на первой. Гнев мне проявлять вот вообще нельзя. Быстро челюсть на бок свернут. Торг бесполезен. Что я могу предложить себе, а уж тем более Ирине, за свою неприкосновенность? Ничего. Все уже решили за меня. Депрессия? Отродясь, у меня ее не было. Все, остается только принять неизбежное. Сейчас же». В коридоре послышались шаги. Через полминуты полностью обнаженная Ирина появилась в моем поле зрения. Собственно, если закрыть глаза, то не так уж и ужасно она выглядит. «Так, давай сначала снимем с тебя трусы». Она подходила к предстоящей процедуре как настоящий специалист. «А можно я сначала завещание напишу?» – пробормотал я. «Ты слышал, что сказал Ицхак Игнатьевич? Ты же хочешь, чтобы я наполнила тебя космической энергией? Или у тебя ко мне какие-то претензии, и ты предпочитаешь узкоглазых баб?» Она хитро прищурилась, и я понял. Мне хана. «Проехали», — только и ответил я. «Вот то-то же». «Значит так». Она деловито забралась сверху и стала медленно об меня тереться. «Ты должен полностью расслабиться. Я все сделаю сама. Ты же пробовал, значит, понимаешь, как все это происходит. Я с мужиками такого опыта не имела, но думаю, что все примерно так же, как с девушками. Очень похоже на то, как ты меня обнимал в погасшем мире, помнишь?» «Ира, я все прекрасно помню и понимаю». «Ну тогда радуйся, впереди у нас несколько часов восхитительных телодвижений». «О боже», — простонал я, когда она наклонилась и поцеловала меня в шею, слегка прикусывая. «Конечно, я совру вам, если скажу, что все прямо у нас с первого раза получилось. Нет и еще раз нет. Так только в тупых фильмах бывает, когда все и сразу выходит, словно по взмаху волшебной палочки. Но там понятно, тайминги фильма обязывают, иначе будет полотно часов на 8. В общем и целом, только к концу первого сеанса, который длился почти 3 часа, у нас начало что-то получаться, после чего мы очень устали, хотя и чувствовали себя неплохо. Вечерний сеанс прошел уже гораздо лучше. Ирина сделала мне хороший массаж, и все пошло как по маслу. Ощущения были очень непривычными. У меня покалывало все тело. Удивительная волна тепла и неги накатывала на нас раз за разом, становясь все сильнее. Я прямо чувствовал, как начинаю наполняться неведомой мне энергией. Даже не знаю, как в это верить, а главное, как это вообще можно объяснить. В действительности девушка черпала откуда-то эту силу или просто передавала мне свою. Но результат был явно положительным. Когда в дверь раздался звонок, Ирина ойкнула, спрыгнула с меня и побежала одеваться. Я же сумел сам себя накрыть одеялом. Прогресс. Обычные вещи теперь казались мне настоящим подвигом. Да, у меня стали работать кисти и стопы. Я кое-как начал двигать ногами и даже мог покрутить головой. Замечательно. Я приложил немало усилий, чтобы приподняться на локтях и оказаться в полусидячем положении. Да, еще 2-3 таких сеанса, и я встану на ноги, но беспокоило меня уже не это. Понимание того, что теперь наши отношения с Ириной изменились раз и навсегда, вот что тревожило меня больше всего. Теперь она точно с меня не слезет, как в прямом смысле, так и переносном. Что же мне делать? Нет, она не была мне противна, но Ира явно не та девушка, с которой я бы желал серьезных отношений, а их теперь не избежать. После таких упражнений тем более. Конечно, я понимал, что обычные девушки сразу представляют себе белую фату, двух детей и общую могилку на кладбище. Но черт меня побери, я не готов к этому, я слишком стар. Или молод. В комнату вошел Костя, в его руках была большая коробка. Он пожал мне руку, поставил свою ношу на стол, а сам сел в кресло напротив. Мой друг странно повел носом. Знаете, ребята, когда я получил свои первые большие деньги, то сгонял в Таиланд. Там я купил сразу 3 крутых шлюшек и обложился ими в шикарном отеле. Конечно, я пропущу то, чем мы занимались всю ночь, но вы большие, и так все поймете. Так вот, на утро в спальне стоял очень сильный запах секса. Я тогда впервые в жизни понял, каков он. Настоящий, терпкий, щекочущий ноздри. Сейчас у меня очень яркий флешбэк. Извините. Ирина окаменела, ну а я просто смущенно усмехнулся. «Я не против отношений на работе между сотрудниками, лишь бы они не мешали рабочему процессу. И если начнете прикрывать друг друга и будете вредить моему делу, уволю обоих. Это так, предупреждение. Я честен и строг даже к своим лучшим сотрудникам». Он подмигнул нам. «Что в коробке?» Я решил сменить тему. «Подарок. Это новый ноутбук, Сережа. Компания в моем лице несет ответственность за потери своих сотрудников. И да, вот тебе пакет». Он протянул мне большой конверт, в котором я обнаружил чистый ПТС и 2 пары ключей с логотипом Dodge. «Ты совсем с ума сошел, что ли?» – не понял я. «Твою тачку сожгли сегодня утром», – спокойно ответил Костя. «А зная тебя, я уверен, что ты сам не купишь новую, а найдешь убитое ретро-ведро на Авито. За тебя взялись всерьез, Лана уже занимается расследованием поджога». «Офигеть, вот так подарок!» Теперь мне хотелось изучить ПТС поподробнее, но сначала я протянул руку Косте. «Ничего, ничего. Мой друг пожал мою дрожащую ладонь. Я очень высоко ценю преданность. Я человек богатый, и подарки у меня тоже не дешевые. Твой поступок этой ночью заставил меня пересмотреть свое отношение к тебе. Извини, что не доверял и относился с подозрением. Такой вот у меня дурацкий бизнес». Ирина взяла пакет из моих слабых рук, прочитала ПТС и присвистнула. «Отличная тачка, обязательно дашь прокатиться, как оклемаешься», – сказала она. «Хотя я предпочитаю машины размером побольше». «Да не юлите же уже, что за машина?» – занервничал я. «Не он, что ли, или Дуранго?» «Бери выше, это черный Челленджер с 8-кой. Будешь теперь свой в доску, парень, а то я раньше без слез мимо твоей машины пройти не мог», – улыбнулся Костя. «Ох», – только и смог ответить я. «Это очень дорогой подарок, но отказываться я не буду. Спасибо тебе». «Правильно. Не люблю, когда люди начинают комедию ломать. Дают – бери, не дают – нахер иди. Так вот, ребята, что я хотел вам рассказать. Встреча со светлыми кланами прошла более чем успешно. Был составлен настоящий план боевых действий. Всем представителям Черного Круга, кроме тех, кто состояли в Госпожах Боли, заблокировали телепорты в Мирград и ряд других крупных городов. Атаковать Зелиат было на данный момент бессмысленно. Потери при атаке с воды могли бы быть весьма серьезными. Конечно, Костя мог одним взмахом руки оказаться там и навешать люлей всем темным в мгновение ока, но были риски. Не факт, что он справился бы с Энги без нас, да и не хотел он так явно демонстрировать свою силу. Все должно было пройти под видом суперкрутого ивента, в котором мог принять участие любой желающий. В роли Армагеддона выступит Эль-Галах, город высших эльфов, в которых будут убраны все спрайты и удалены зоны ПВЕ, то есть он станет настоящим полем для битвы. Так как город изначально принадлежит светлым, то они получают дополнительное преимущество, сдерживать осаду гораздо проще, чем самим идти в атаку на Зелиат. Ну, неплохо придумано. Конечно, от ублюдков, летающих на драконах и прочей нечисти, это нас не спасет, но их очень мало, а основные силы темных все равно будут перемещаться по земле, ножками или на ездовых маунтах. Было понятно, что Костя собирается размазать их на выгодных для себя условиях, однако сам он объяснил, что никакую свою божественность особенно проявлять и не собирается. Угу, конечно, отличный план. Но я уверен, что мой друг не выдержит, нацепит на себя сверкающие доспехи, заиграется и всыпет недругам люлей по первое число. Это в его духе, он очень нетерпеливый. Энги может сколько угодно ломать мои вещи, заклинания и прочую мишуру, но основные законы она изменить не может, а значит, мне тут не стоит особенно волноваться. В этом он был прав, но только относительно. Это будет не битва быр на быр, у кого круче доспех или меч сильнее взломан. Нет, это будет сражение на хитрость. В принципе, легко может оказаться, что они вообще равны в пределах этого мира, и тогда война будет длиться до тех пор, пока чьи-то силы не иссякнут, и тут Косте может не повезти. Тут должен буду в бой вступить я. Ицхак не врал, когда говорил о том, как можно победить Энги, и, скорее всего, другой возможности у меня не будет. Скорее бы понять, что за подарочек мне остался от фазового волка и что с этим делать. Вдруг я смогу превращаться в него или получу его особенности? Ха, будет круто. Не слышал я еще про таких вот сноходцев, хотя уверен, что они есть. Я вообще не верю в свою уникальность, кто бы что там чего не говорил. Сегодня, Сергей, попробуй пробиться в Орденю. Если попадешь, то не забывай, что Лана ждет тебя в Новиграде. Забери ее оттуда и отправляйся в Эль-Галах. Сильно можете не торопиться. Мне нужно, чтобы она была хотя бы 10 уровня. Мы с ней серьезно поговорили сегодня, и я сделаю ей небольшой подарок. Тебе он будет знакомым. А что, если ей просто дать пачку бутылок с опытом? Пусть выпьет да успокоится, предложил я. Мы перестали их продавать. Цена на них сейчас выросла до космического уровня, и ты знаешь мое отношение к уберкачу админов. Как вы узнаете игру, если не прошли путем игрока? Мне хватает Анники с ее ребятами. Это были первые сотрудники, которым я выдал очень много, и где они все? Так что извините, ребята, но это ваша работа. Вы должны быть ближе к народу, даже если он дает по щам. У вас же в геймдеве тоже так принято. Не возьмем в компанию, пока у вас не будет 5000 боев на арене или там 40-й уровень в нашей игре. Ладно. Я часто поднимал этот разговор, но Костя был неприступен в этом вопросе. «Тогда скажи мне свои мысли по поводу скальпеля и зоны ПВЕ в Зелиате». «Хорошие вопросы. Начну сразу со второго. Эту зону я им создал сам по их просьбе, еще когда передавал замок в их руки. Извините, что не предупредил вас». «Ничего страшного», – ответила Ирина. «Но вот со скальпелем все сложнее». Как вы понимаете, любая вещь в моем мире состоит из набора определенных характеристик и четких правил его применения. Возьмем, к примеру, обычный нож. Это оружие. Этот класс Энги изменить не может, а значит, оружие может наносить урон. Если мы возьмем карандаш, то это обычный предмет, он урона не имеет. Однако, если вы воткнете его себе в задницу, то неприятные ощущения почувствуете все равно. Это отчасти игра вашего мозга, а не моя настройка. Нанесение боли – это характеристика, которая есть и у карандаша, и у ножа, понимаете? Эту характеристику Энги может менять. Класс оружия не может быть извлечен из ножен или инвентаря в зоне ПВЕ, тогда как обычный предмет запросто. Просто она узнала об этом и воспользовалась. «Но выходит, что это скрытая характеристика», – заметил я. «Ведь ни на одном предмете не пишется, какой процент от боли он причиняет». «Да», – Костя задумался. «Вы узнали что-нибудь про Аннику?» Ирина взяла второе кресло, поставила рядом с диваном и села около меня. «Тут, ребята, история очень мутная и темная. Я не хочу посылать вас за ней, так как ее вина не доказана. Я хочу, чтобы она вскрылась сама, но некоторые изменения в ее поведении меня настораживают. Кстати, я вдруг вспомнил один важный момент. Когда мы говорили с Ицхаком, он сказал, что у него есть контакты настоящей ищейки, которая может вернуть Марию, но цена будет очень высокой. Он заикнулся чуть ли не про $1 миллион. Интересно. Да, он сказал, что это не совсем человек, тоже симбионт. Ну, допустим, мы наймем его. Сумма, конечно, не маленькая, но я понимаю, за что он ее берет. Ведь, по идее, это воскрешение. Уверен, что многие из людей, чьи родственники лежат в коме, заплатили бы и больше за подобную услугу. Что нам это даст? Мы обрубим Энги устойчивый канал. Она лишится надежной точки входа. Однако я видел, что она уже умеет попадать к нам сразу с нижнего уровня. А значит, овчинка выделки не стоит. Я не стану тратить на это свои бабки. Но вы можете передать эту информацию ее родителям через вашего друга из ФСБ. Пусть они решают сами уже. В любом случае, нам не помешает помощь крутого сновидца. Вступилась Ирина. Отличная идея. Костя заулыбался. Стоит попробовать. Если выгорит, мы сможем ослабить ее, добавил я. Она потеряет одну из своих форм. Я не знаю точно, насколько она станет слабее. Да, я займусь этим. Будьте готовы побывать в роли посредников. «Когда, по-вашему, начнется битва за Эль-Галах?» – спросила Ира. «Скорее всего, в ближайшее время, но точно не сегодня. Думаю, что одна ночь уйдет на раскачку, разработку планов, разбивку лагеря. Вряд ли они ломанутся толпой. Им еще нужны осадные орудия. Я выдал ребятам из светлых кланов особенные топоры, которые дают больше древесины в 2 раза. Да, этим мы подкосим ее стоимость на рынке, но полностью вырубим весь лес перед городом, так что темным не из чего будет строить свои машины для штурма». «Умно», – ответила Ирина. «Да, я додавлю их со всех сторон. Также я уменьшил шанс дропа эпических предметов из сундуков». «Игрокам это не понравится, я бы так не делал», – заметил я. «Не стоит слишком закручивать гайки, иначе нас ждет толпа злобных комментов в приложении, как уже было. Никто не любит сраные лутбоксы». «Ладно, потом об этом поговорим. В общем, на сегодня это все, что я хотел вам сказать. И да, Сережа, если твою тачку сожгли, это говорит, что орудует не одна братья нанятых болванчиков. Ирина, следи за ним. Да, чуть не забыл». Костя сунул руку в пиджак и вынул компактный глок. «Хватит с резиновыми пульками бегать, Сережа. Если повяжут, ты знаешь, кому звонить. Как придешь в себя, будете ходить с Ланой в тир. Она отлично стреляет, получше всех нас вместе взятых». «Хм». Ирина скривила губы. Сразу стало понятно, ходить она не будет. «Никаких «хм»,» — строгим голосом сказал Костя. «Выручка – прекрасный боец ближнего боя, но Лана – отличный стрелок. Сережа, как вы убедились, замечательный сталкер. Вам всем нужно учиться друг у друга, только тогда вы станете отличной командой». «Да уж, замечательной», – покосился я. «Чуть Иру не погубил и сам едва выжил». «Я бы и так не смог», – многозначительно заявил Костя и пожал мне руку на прощание. «Твоя тачка перед домом». Ирина проводила его, а потом завернула на кухню. Вернулась она уже с китайской едой, которую разогрела в микроволновке. «Сам жрать можешь? Или тебя с ложечки покормить, как ребенка?» «Ну, я могу попробовать». Руки меня слушались плохо, но я твердо взял ложку в кулак. «Так, сейчас, погоди, принесу блюдо побольше, чтобы ты над ним ел, а то загадишь весь пододеяльник и себя в придачу. Конечно, я потом могу тебя оттащить в ванную и там помыть, но думаю, что после этого ты меня возненавидишь. Как ты в целом?» Я подробно описал ей свое состояние. «Значит, завтра после секс-терапии ты уже даже сможешь на ноги встать», – заметила она. «Тебе еще нужно сгонять машину переоформить на себя». «Как бы ее не сожгли». «Не думаю, кто тебя здесь найдет? У меня в гостях только ты и Костя были, а вообще я хотела с тобой серьезно поговорить». Я покрылся фриссонами. «Не к добру это, когда девушка говорит тебе таким тоном подобные слова, жди беды». Я слишком часто серьезно говорил с Юлей и прекрасно понимаю, чем все это заканчивается. Валяй. Я сделал вид, что мне совершенно пофигу, а сам продолжил ковыряться ложкой в лапше и овощах, изредка роняя их на тарелку. Что у тебя общего с нашей читершей? Фух, я думал, ты про Лану спросишь, усмехнулся я. Что? Ирина напряглась и взяла вилку обратным хватом. «Ты уже трахаешь ее, да?» «Нет, ни в коем случае», – ответил я. «Ну а что? В принципе, правду говорю. В реальном мире между нами с Ланой ничего нет, только рабочие отношения. Одно меня спасало во всей этой истории. Ирина – необычная девушка, она больше мужик. Да, она может обижаться, но отходит быстро, особенно если отомстит или врежет по роже сразу». Она груба и прямолинейна, с ней можно и нужно говорить как с мужиком, и все будет хорошо. Сережа, если я узнаю, что ты дрючишь эту блондиночку после всего, что было между нами, я сначала откручу ей голову, а потом и тебе кое-что. Я сейчас серьезно. Заруби это на своем смычке, пожалуйста. Понял? Не парься, только тебе могут нравиться такие уроды, как я. Ира задумалась, но так как женской логикой она не страдала, то успокоилась. Бывшая бы мне уже разнос устроила. Вообще, я хотела спросить, что у тебя с этой Энги? Почему она тебя там гладила? Почему ты ей так нужен? Хороший вопрос. А ты обещаешь, что не скажешь пока об этом Косте? Поинтересовался в свою очередь я. А это прям тайна-тайна? Угу, причем очень страшная. Только убери вилку подальше. Не хочу, чтобы ты мне воткнула в лицо или куда похлеще. Твое куда похлеще мне еще сегодня пригодится. Ну давай, колись, не томи. Это моя бывшая девушка Юлия, ответил я. Ох, я на всю жизнь запомню ту бурю эмоций, возникших на лице Ирины. Удивление, ярость, боль, полное непонимание, опять удивление, снова гнев. Ты чего мне мозги сношаешь, Сережа? Она же померла, ты сам говорил и не раз, ты ее похоронил же, выпалила она. «Ну, видать, недостаточно хорошо. В церковь не ходил, свечки за упокой не ставил». Улыбнулся я и увидел, как начинает гнуться вилка в могучем кулаке Ирины. Конечно, мне пришлось ей все рассказать. Больше утаивать это не имело никакого смысла. «Ты хоть понимаешь, что это значит, Сережа?» – воскликнула она, когда я закончил свой длинный рассказ. «Да, я убью ее. Между нами ничего нет», – быстро пообещал я. «Это хорошо, конечно, я рада, но это же доказывает правоту теории Ицхака. Юлия смогла переродиться, вечная жизнь и правда существует». «Ну, как бы да», – промычал я. «Хочешь, не хочешь, а ты будешь меня учить, понятно тебе?» «Ладно, ладно, давай только закончим с этой дурацкой войной с темными и Энги. У меня сейчас, правда, очень мало времени». «Кстати, покажи мне ее», – попросила Ира. «Кого? Юлию, что ли?» «Ладно, смотри, пароль ты уже знаешь». Девушка снова полезла в мой мобильник. «Так и начинается доверие, да? Все наши общие фотки с Юлей я давно поудалял, но ее профиль в соцсети все еще был. Теперь у нее была черно-белая фоточка с черной ленточкой. Да уж, сколько лет прошло». «Это она? На Машу похожа, ну, ту, которую по голове стукнули?» «Есть чутка». Я смотрел, как Ира листает фоточки моей бывшей. Это вот мы ездили в Петербург, это на даче с друзьями, а это вот в музее Второй мировой войны. Я застыл, потому что увидел фотографию Юлии с люгером в руках. Вот и еще одна ниточка сошлась. Девушка плохо разбиралась в огнестрельном оружии, потому и создала пистолет, который помнила. Эх, вот я дубина. Нужно было сразу в ее профиль залезть. Что же я такой недогадливый-то, а? «Скучаешь по ней?» «Нет, слишком много она мне нервов потрепала. Все, убирай еду, я уже наелся и хочу спать. Спасибо, время уже позднее». «Ладно». Ирина выключила мой телефон, забрала у меня тарелку и приборы и унесла их на кухню. Выключила свет в зале, и я распластался на диване. «Да, попробую сразу махнуть в Ордынию прямым переходом. Была не была». Пока я лежал и мысленно пытался поймать грань сна, услышал, что Ира снова вернулась в зал. Она разделась и нырнула ко мне под одеяло. В руках она уже держала два дримлорда. Забавные устройства, похожие на рогатые гарнитуры из паприки, снабженные очками. «Может быть, ты лучше будешь спать в своей спальне?» – спросил я. «Еще чего?» – она отложила устройство в сторону. Ты теперь мой мужчина, и мы будем спать вместе». «Как у тебя все просто!» – восхитился я ее наглостью. «Но вообще-то я не давал своего согласия». «А ты попробуй, Сережа», – ответила она с легкой угрозой, обнимая меня.